Глава 33. Человек-витаминка. Кристина смотрела на нас с теплотой. С ней было просто, легко, как с витаминкой в человеческом обличии. Я вдруг захотела узнать ее ближе. Просто посидеть с ней подольше. Понять, как она живет. Потому что она выглядела так, будто знает какой-то важный секрет. «Кристин», — решилась я. «А ты всегда была такой уверенной? Такой счастливой?» Она улыбнулась, отхлебнула чай. «Нет, конечно. Было время, когда я ненавидела себя. Пряталась за мешковатую одежду. Думаешь, я не слышала, как надо мной смеялись в школе? Но потом я поняла. Я трачу жизнь на то, чтобы быть чужой мечтой. А ведь я могу быть своей собственной. А тебе не бывает страшно, что не примут, что отвергнут?» «Конечно, бывает. Но теперь я понимаю. Если кто-то меня отвергает, это про них, а не про меня. Я больше не позволяю чужому взгляду решать, как мне себя чувствовать». Я слушала и чувствовала, как внутри что-то отзывается, как будто капелька света попала в мою грудь и начала медленно согревать ее изнутри. «Ты настоящая», — сказала я вдруг. Кристина улыбнулась шире. «А ты красивая, даже если пока не видишь этого. Но ты увидишь, обещаю». На следующее утро я зашла в кафе, просто выпить кофе и подумать. И вдруг ко мне подошел молодой человек с теплой улыбкой, будто солнце озарило этот серый день. Его глаза светлые, ясные, словно небесное зеркало. В них было что-то по-настоящему чистое. Казалось, в тебя смотрит ангел. Не с осуждением, не с вопросами, а с любовью и безмолвным согласием на все. Он как будто рад тому, что ты есть. «Привет», — сказал мужчина и улыбнулся. «Ты часто ходишь в церковь. Мы пересекались пару раз, помнишь?» Я подняла глаза и замерла. Святослав, высокий, ухоженный, с ясными глазами и таким теплым голосом, что сердце сжалось. Я не помнила его, но он подсел, и я почему-то не возражала. Мы болтали, пили кофе, как будто знали друг друга много лет. Я смеялась. Впервые за долгое время я чувствовала себя собой. С ним было легко. Он смотрел не на мои мешки под глазами, не на следы усталости, не на боль. Он смотрел в меня, в душу. И я вдруг поняла, он видит во мне человека. Просто человека. И это было чудом. Когда он ушел, я долго смотрела на его чашку. Мне хотелось снова его увидеть, хоть просто поговорить, быть рядом с кем-то, кто не хочет тебя переделать. А дома все было по-прежнему. Влад то просил остаться, то говорил, что смысла нет. Его «давай попробуем сначала» превращалось через 5 минут в «ты слишком больная, чтобы на тебя смотреть». Он давил, убивал последнюю надежду. А дома все было без изменений. Вроде бы. А может быть, мне это так казалось. Все стало каким-то размытым, словно я живу в иной реальности, не моей. Как пишет Зеланд, существуют варианты пространства, в которых все происходит по-другому. Мы можем перемещаться между ними, даже не осознавая этого. Я чувствовала, что больше не нахожусь в той реальности, где еще надеялась. Здесь воздух был другим, здесь я была другой. Словно моя жизнь чуть сдвинулась по линии вероятности, и я теперь на перекрестке. Или обратно в старую тень, или в новый свет. Влад был слишком загадочен, хмурый и чужой. Он долго молчал, стоял в дверях, опираясь на косяк, и смотрел на меня. Я чувствовала этот взгляд кожей, не злился, не кричал, просто смотрел. Словно искал во мне что-то, что когда-то терял. Я не знала, что он думал, и вдруг поняла. Я никогда не знала. Он всегда был для меня закрытой книгой, непроницаемой, холодной, всегда немного чужим. А тот Влад, которого я так отчаянно любила, он жил только в моих снах. Нежный, добрый, ласковый, внимательный. Образ, созданный из осколков надежд, из голодных мечтаний. Этот фантастический Влад не имел ничего общего с тем, кто стоял сейчас напротив меня. И, кажется, никогда не имел. Потом медленно подошел, сел напротив, взял меня за руку. Тепло его ладони было неожиданным. Я вздрогнула от неожиданности, от воспоминаний, от боли. «Давай попробуем сначала», — говорил Влад, обняв меня за плечи. На секунду я замерла. Сердце стукнуло резко, как будто заново ожило. Мне хотелось поверить, хотелось закричать. «Да, давай! Я сделаю все, только скажи, что ты меня еще любишь!» «Правда?» — прошептала я, глядя в его глаза. Они были пустыми, но я не хотела этого видеть. Хотя нет. Он резко отстранился, словно брезговал самим моментом. «Вряд ли. Ничего не получится. Лучше правда расстаться». Во мне все рухнуло, как будто кто-то разжал руки, и я упала с высоты, на которую сама себя подняла за эти секунды надежды. «Влад!» Я тянула, голос предательски дрожал. Мне хотелось держать его, убедить, что у нас еще все впереди, что можно все исправить. Мы семья, мы не можем так просто все закончить. «Я не знаю». Он сел напротив, посмотрел в сторону и заговорил медленно, будто подбирая каждое слово. «Мне сложно все это говорить, правда. Я не хочу тебя обидеть. Но я... Я перестал видеть в тебе женщину. Не в плохом смысле. Просто ты как будто исчезла, стала другой. Больной, замкнутой. Тебя все раздражает, ты вечно грустная. И я, прости, не знаю, как с этим быть. Я себя теряю рядом с тобой. Устаю. Я хочу рядом кого-то живого, яркого. А ты... Ты будто гаснешь. И я гасну рядом». Он опустил взгляд. «Наверное, я плохой, но я устал. Просто устал». Я сидела, как будто меня ударили. Молчала. И внутри что-то тихо, но бесповоротно отмерло. Его слова были как нож. Тонкий, точный. Не громкий крик, не истерика. Просто холодный приговор. Он давил, он всегда умел. А я? Я всегда гасла под этим натиском, потому что верила, что если буду терпеть, если стану еще тише, еще послушнее, он полюбит, просто полюбит, за то, что я есть. Но он не любил, никогда не любил, только использовал мои страхи против меня. И тогда я приняла решение. Я вспомнила взгляд Святослава. Тот свет. Ту искренность. Я хочу такой жизни. Я хочу быть рядом с такими людьми. Я переехала. Сняла комнату через интернет. Собрала вещи. Влад видел это и почему-то бесился. Потом начинал уговаривать. Снова бесился. Потом говорил, что запутался, что все сложно, но давай попробуем еще раз. «Давай, мы справимся, я не хочу тебя терять. Давай попробуем сначала». Он говорил это, глядя в пол. Не в глаза. Я знала этот сценарий. Я уже слышала это. Не раз. Мое сердце закололо. Я сглотнула, губы дрожали. Мне казалось, что все внутри выворачивается. Сказать «нет» было страшнее, чем прыгнуть в пропасть. Я всегда боялась ему отказывать. С ним можно было либо соглашаться, либо молчать. Он иначе не воспринимал. Но я выдохнула и тихо сказала. «Нет, я ухожу». Он взвился, потом замер. Потом снова начал давить, бросаться обвинениями, а я просто сидела и повторяла это слово. «Нет». Словно заклинание, молитву, спасение. Мне казалось, я задыхаюсь, но я выстояла. Я сказала «нет». Себе прежней, ему, всему, что причиняло боль. В такси я плакала. Мне было страшно, одиноко, больно. Но внутри что-то било, пульсировало. Ты на пороге новой жизни, все только начинается, не бойся. В новой комнате было пусто и тихо. Я достала телефон и написала Святославу. Я переехала. Он ответил почти сразу. «Ты большая молодец, я тобой горжусь. Давай увидимся».